Глава 4. Ставки у генерала Корнилова. 28 августа я прибыл в Могилев. Когда я в 9 часов вышел, чтобы ехать в ставку, Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры. Много было солдат ударных батальонов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи, с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок. Поразила меня еще и крайняя сдержанность, совсем необычная нашим, всегда так неумело болтавшим офицерам, как будто боялись друг друга и друг за другом следили. Так, ничего не зная о том, что происходит, я на штабном автомобиле отправился в штаб Верховного Главнокомандующего. После небольших формальностей меня пропустили в дом Верховного Главнокомандующего. Начальник штаба сбивчиво и неясно, видимо, сильно волнуясь, объяснил мне, что только что Корнилов объявил Керенского изменником, а Керенский сделал то же самое по отношению к Корнилову, что необходимо арестовать Временное правительство и просить занять Петроград верными Корнилову войсками, когда явится возможность продолжать войну и победить немцев. С этой целью Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус, который, с приданной ему казацкой туземной дивизией, разворачивался в армию, командовать которой назначен генерал Крымов. Казачья дивизия разворачивается в туземный корпус, приданием к ней 1-го осетинского и 1-го дагестанского полков. Я же назначен принять от Крымова 3-й конный корпус, чтобы освободить его для командования армией. Сложная работа разворачивания Кавказской туземной дивизии в корпус шла на пароходе. Сложная работа разворачивания Кавказской туземной дивизии в корпус шла на походе. Да и не на настоящем походе, а в вагонах железнодорожных эшелонов. На деликатное дело военного переворота были брошены части, столько что назначенными начальниками. Туземцы не знали Крымова. Уссурийская конная дивизия 3-го корпуса не знала меня. На мой вопрос, где же я могу настигнуть свой корпус, начальник штаба очень неуверенно начал говорить, что корпус может быть уже в Петрограде или в Пскове. В Пскове, наверное. Что туземцы или в Павловске, или на станции Дно, что все движется эшелонами, и в данное время связи еще нет. В это время дверь кабинета начальника штаба распахнулась, и в нее быстрыми, твердыми шагами вошел невысокого роста генерал, аккуратно одетый, с коротко остриженными черными волосами и черными, нависшими над губой усами. Лицо было смуглое, глаза узкие, чуть косые и с сильным блеском, быстрые. Я никогда не видал раньше Корнилова, но сейчас же узнал его по портретам. Я представился ему. «С нами вы, генерал, или против нас?» Быстро и твердо спросил меня Корнилов. «Я старый солдат, ваше высокопревосходительство», — отвечал я. «И всякое ваше приказание исполню в точности и беспрекословно». «Ну вот, отлично. Поезжайте сейчас же во Псков. Постарайтесь отыскать там Крымова. Если его там нет, оставайтесь пока в Пскове. Нужно, чтобы побольше было генералов в Пскове. Я не знаю, как Климбовский. Во всяком случае, явитесь к нему. От него получите указания. Да поможет вам Господь». Корнилов протянул мне руку, давая понять, что аудиенции кончены. Поезд Псков отходил 2 часа дня. Было всего 11:30. И я пошел пешком по Могилеву в штаб походного атамана. На улицах толпилось очень много ударников из других батальонов. Они щеголевато отдавали честь, но, видимо, были смущены, собираясь кучками и о чем-то шептались. В штабе походного атамана у меня все были старые знакомые сослуживцы. И начальник штаба генерал Смагин и Сазонов, и чины штаба полковники Власов и Греков были уверены в полном успехе дела. Они мне подробно рассказали о том, что Керенский определенно ведет армию к полному разложению. Если он останется у власти, солдаты покинут фронт и станут брататься с немцами. Керенский совершенно подчинился исполнительному комитету Совета Советских Рабочих Депутатов, того совета, который издал приказ №1. Правительство ничего не стоит и ничего не понимает. России угрожает гибель. Спасти может только диктатура. И в решительную минуту, когда самое существование России всецело на волоске, верховный главнокомандующий взял на себя свергнуть Керенского и стать во главе России до учредительного собрания. Тут же мне показали приезд Корнилова, написанный в сильных, но слишком личных тонах. «Сын казака-крестьянина!» Звучало как-то неуместно и отвечала всему тону приказа, написанного по-крестьянски. Прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь. Я ее сейчас заметил. В штабе походного атамана ее не замечали, но солдаты и казаки уловили ее сразу и потом только и видели. Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста до грубости. «Долой войну! Подавай нам мир и землю! Мир по телеграфу!» А приказ настойчиво звал к войне и победе. Керенский, который лучше понимал настроение массы, сейчас же учуял эту фальшь. Его контрприказ, объявивший Корнилова изменником и контрреволюционером, говоривший о тех завоеваниях республики, которые солдатам понимались как своевольничание, ничего не делание, пьянство и отсутствие какой бы то ни было власти, сразу завоевал симпатии солдатской массы. Разговаривая со Смагиным и Сазоновым, я откровенно высказал и следующие свои взгляды по поводу нашего дела. Замышляется очень дикая и сильная операция, требующая вдохновения и порыва. Куп д'этат, государственный переворот, редактор, для которого неизбежно нужна некоторая театральность обстановки. Собирали третий корпус под Могилевым. Выстраивали его в конном строю для Корнилова. Приезжал Корнилов к нему. Звучали победные марши над полем. Было сказано какое-либо сильно увлекающее слово. Боже, сохрани, не речь, а именно слово. Была обещана награда. Нет, нет и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железным путям. Часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов. А потом на станции... Толпами стояли около какого-нибудь оратора, железнодорожного техника, постороннего солдата, кто его знает кого. Они не видели своих вождей с собою и даже не знали, где они. Все начальство осталось позади. Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве. Во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех. Крымов неизвестно где. Части не в руках у своих начальников. Все это я высказал в штабе, но меня разуверили и успокоили. Керенского в армии ненавидят. Кто он такой? Штатский. Едва ли не еврей, не умеющий себя держать фигляр, а против него брошены лучшие части. Крымова обожают. Туземцам все равно, куда идти и кого резать. Лишь бы их князь Багратион был с ними. Никто Керенского защищать не будет. Это только прогулка. Все подготовлено. Но тогда еще менее мне было понятно, почему же в эту прогулку не вошел с нами Корнилов? В штабе походного атамана горячо желали мне успеха, но сами волновались, сами боялись, даже Могилева. Час дня я был на станции, получив место в прямом скором поезде, и в ожидании его сел обедать. На станции я узнал, что только что уехал из ставки Петроград на паровозе Филоненков, приезжавший от Керенского уговаривать Корнилова. Рассказавший мне этот офицер сказал, что Корнилов убедил Филоненков в правоте своего поступка. И Филоненков будто бы теперь помчался уговаривать Керенского не признавать диктатуру Корнилова. Причем Корнилов оставлял за Керенским пост министра юстиции. В 2:50 я с соратником Генераловым сел в отведенное нами купе и поехал к Петрограду. Поезд шел поразительно точно. Провожатый вагона говорил нам, что все железнодорожники на стороне Корнилова, что они мечтают, чтобы кто-то обуздал беспардонные банды солдат, которые носятся теперь по всем путям, загаживают вагоны первого класса, бьют стекла, срывают обивку и терроризируют всех железнодорожников. Проводник, по-видимому, подлаживался к своим пассажирам. Несколько дальше Краснов совершенно иначе изображает настроение железнодорожников. Редактор. По пути я обдумывал, что же мы должны будем делать. Нашей задачей, сколько я мог понять в ставке, являлся арест членов Временного правительства и арест Совета солдатских и рабочих депутатов. Иными словами, захват Зимнего дворца, Смольного института и Таврического дворца. Какое и откуда сопротивление мы могли встретить? Конечно, краса и гордость революции, матросы, вступятся за своего вождя и героя. Может быть, рабочие, и весьма вероятно, Петроградский гарнизон, который стал в положении претарианцев и боится, что Корнилов отправит его на фронт. Наших сил было мало, но, считаясь трусливым настроением петроградских солдат, с тем, что корпус представляет из себя отборных бойцов, считаясь с тем, что уличный бой вести очень трудно, и офицеры петроградского гарнизона, училище и прочего, вероятно, на нашей стороне. Можно рассчитывать и на успех. Хотелось только, возможно, скорее увидеть корпус, собранный в поле, как грозная сила, со всеми его батареями и пулеметами, а не иметь его разбросанным по путям железной дороги. Невольно задумывался я и о своем положении. В случае неудачи Орел Корнилова захватит и нас, его сотрудников, а в случае крушения дела нам придется разделить его участь, тюрьму, полевой суд и смертную казнь. Однако чувствовал, что и в этом случае идти надо, потому что не только морально все симпатии мои были на стороне Корнилова, но и юридически я был прав, так как получил приказание от своего верховного главнокомандующего и обязан его исполнить. Характерно то, что ни я, ни генерал Смагин, Сазонов, ни офицеры штаба походного атамана ни разу не остановились над вопросом о том, какой политической партии принадлежит Корнилов и Крымов, куда будут они гнуть, если окажутся у власти. Между тем, мы знали, что Корнилов считался революционером, что Крымов, которого почему-то считали монархистом-реакционером, играл какую-то таинственную роль в отречении государя-императора и сносился и дружил с Гучковым. Крымов был одним из участников заговора против Николая II. Предполагалось заменить Николая Михаилом, предотвратить революцию. Монархистом и реакционером Крымова считали, конечно, вполне основательно. Редактор. Мы все так же ждали возрождения армии и надежды на победу, то готовы были идти с кем угодно, лишь бы выздоровела наша горячо любимая армия.